«Заткнись», — оборвал его Пистон. «Ты, курва, чуть операцию нам не сорвал, почему бредень не кинул?» «Да я да он». «Погодите, я хотел бы уточнить, если...» «Помолчи», — снова оборвал его Пистон. «Лучше давайте думать, как пациента доставлять. Не на горбушке же, тележку бы или тачку садовую», — задумчиво проговорил я. «Точно, тачку», — утер нос Пистон. «Ильич, у тебя же мотоцикл с коляской, давай, выгоняй технику». «Я выпимши за руль не-не», — попробовал воспротивиться тот, и на меня поглядывает. «А что я ему, воспитатель? Ах, ну да, я же тут теперь дядя Степа для всей местной синевы». «Да не ссы», — заверил Пистон. «Начальник разрешает». «Да, начальник, в целях острой служебной необходимости», — продекламировал тогда я. «В исключительных случаях допускается управление транспортным средством в состоянии незначительного опьянения, под присмотром органов, естественно. Я с вами, так что органы при вас, выгоняй мацик». Мужик вздохнул. Что-то пробурчал, мол, Верка узнает, убьет, но подчинился. Видимо, Пистон у него в непререкаемом авторитете был. Картина маслом. Едем мы по городу. Пес в люльке сквозь сетку башкой вертит, успокоился уже, смирился с пленением. Ильич за рулем, я сзади на сиденье, а Пистон на велосипеде Урал за нами шпарит. Велик тоже у Ильича нашли, бездонный у него сарай, все есть, от лаптей до запасного карбюратора. Вот и здание ГОФТ. Благо время обеденное, сонное и спокойное. Из обитателей учреждения только воробьи на крыше дерутся, да сонная морда дежурного потягивает сигаретку на крыльце. Видать, только покушал товарищ милиционер, вот и разморило чуток. Мы въехали во двор, и у дежурного сигаретка выпала изо рта, а глаза вмиг проснулись. Сам он застыл тучным изваянием, будто замерзший в лед пингвин. Лишь глаза его двигались, проводили мотоцикл с коляской и мчавшего за нами небритого велосипедиста. «Сюда рули, ага, давай», — хлопая по плечу Ильича, командовал я. Мы подъехали к вольеру, калитка почему-то закрыта на доску, кто-то подпер заново клетку, делать было нечего, что ли. Мацик встал. «Выгружаем», — я первым спрыгнул на землю, впору было выдохнуть. «Спасибо, мужики, вы ценную собаку спасли, можно сказать, герои милиции. У него сейчас трудный период, поэтому...» Я не договорил. Мой взгляд скользнул вглубь тенистой вольеры, где преспокойненько лежал себе, ёбушки-воробушки, Мухтар, гадина. «Ах ты, кобелина блудливая, лежишь, позевываешь, от солнышка прячешься, ухо чешешь, я тебя по всему городу, а ты, ёпст, а кого мы привезли тогда?» «Начальник», — слез с велика Пистон. «Я чон-то не понял, а у тебя, что ли, две собаки?» сдвинул я на затылок фуражку. «То-то я смотрю, что больно грязный был пес, а это не грязь, а масть была. Короче, мужики, тут такое дело, но водку я вам все равно куплю. Короче, не того клиента взяли, обратно его надо, срочником. Ну не виноват же я, что все однопородные у меня на одну морду, что китайцы на рынке 90-х. А я хотел вам сказать», — вставил слово Ильич, — «но вы не дали. Хотел сказать, что не кобель это, а сука. Вот сука», — сплюнул я. «Ладно, надо животину на место вертать, срочно. Морозов». Из раскрытого окна первого этажа высунулась широкая морда дежурного. «Там заявление поступило. Собаку среди бела дня украли». «Ну а я при чем?» Следака поднимая или участкового, я попятился и закрыл спиной люльку с пленником, вернее, с пленницей. «Как при чем? Ты же раскрыл уже, получается, чего?» «Ну собака Эрика Робертовича вон, в люльке сидит. По описанию, Эльба, ты же ее нашел и привез, я не слепой. Ты задержал тех, кто украл?» «Ну да, нашел, а этих задержать не задержал, но собаку отбил от скотокрадов. Не без помощи, конечно, товарищей дружинников». Я кивнул на Пистона и Ильича. Те приосанились и сделали лица серьезные и решительные. «Вот и хорошо, Морозов. Сейчас Эрик Робертович подъедет и заберет Эльбу». Фух, так тихо с утра было, спокойно смена начиналась. А тут, бац, кража, и у такого уважаемого человека. Причем на грабеж очень похожее. Свидетели видели, как четверо злоумышленников среди бела дня нагло, дерзко и бессовестно выволокли из будки за цепь Эльбу. «Представляешь, негодяи!» — кивал я. «Свидетели лица-то хоть запомнили, да какой там, перепугались отморозков и поспешили смыться подальше. Один, говорят, железнодорожник, вроде, из преступников был». «Почему это железнодорожник?» — удивился я. «Ну рубашка, вроде, как форменная, на нашу похожая, серая с клапанами». «Ясно, на ЖД-станции шерстить надо», — ответил я, а про себя подумал, какой я молодец, что снял кителя и фуражку, когда вызволял псевдо-Мухтара из плена. Через минут 10 прямо во двор ГОВД закатилась черная красавица «Волга», 24-ка. Сияет, хоть отражение свое в капоте рассматривай. Из автомобиля выскочил тот рыжий с пляжа, с дурацкими усами и бакенбардами. Эрик Робертович собственной персоной, только не в плавках купальных, а в костюме представительном и, несмотря на жару, при галстуке в модный советский ромбик. Следом выскочил его водитель. Пузатенький дядечка не так резво вылез и отстал от шефа, пока тот широким шагом направлялся к нам. За ним уже семенил дежурный и что-то на ходу ему объяснял, размахивая руками. Эрик Робертович лишь кивал в ответ и все ускорял шаг. Эльба, завидев хозяина, радостно загавкала. Она так и сидела в люльке, будто на троне, но вместо платья королевы – рыбацкая сеть. Она оставалась еще связана, хотя для морды дырку уже прогрызла, и теперь еще пыталась вилять хвостом. Здоровая псина, хоть и сука, Эльбочка, милая. Эрик Робертович уже перешел чуть ли не на бег, приблизился к люльке и стал распутывать собаку. Вот, товарищи раскрыли, по горячим следам, что называется, лепетал дежурный, кивая на нас. Преступников не задержали, но работаем, ищем в таком связанном виде, отбили песика. Сами понимаете, распутывать не стали, чтобы не убежал. Мало ли, понимаю, все понимаю, кивал счастливый Эрик Робертович, даже усы его радостно подергивались. Спасибо, товарищи, благодарю. С помощью своего водителя он распутал собаку и стал пожимать всем руки. Дежурному, Пистону Ильичу, дошел до меня, мельком взглянул, вскользь, и пока не узнал, все больше на собаку косился, но ладонь уже схватил мою и сжал. Тряс в неистовой благодарности, когда дежурный выдал. А вот и наш главный герой, лейтенант милиции Морозов. Это под его чутким руководством было организовано мероприятие по спасению Эльбы. Вы, рука рыжего перестала трясти мою, застыла, но не отпускала. Я, кивнул я многозначительно и даже немного снисходительно, будто давал понять, что не всем знать положено то, что знаю я. Но, а, фух, хлопал глазами Эрик Робертович. Я потянул его за руку, отвел чуть в сторонку и тихо, но твердо проговорил. Понимаете, Эрик Робертович, тогда на пляже, это была оперативная разработка. Вы мне чуть все карты не спутали. Не мог я удостоверением светить. У меня другая роль была. Иногда оперативная работа требует полной конспирации. Вот и пришлось до конца играть роль простого гражданина. Я бы даже сказал, хулигана. А, понимаю, понимаю, товарищ Морозов. Можно просто, Александр Александрович. Хорошо, Александр Александрович, еще раз благодарю вас за Эльбу. Он все переводил взгляд с меня на собаку. И простите, не знал я, что вы сотрудник. Я тоже не знал, подумал я про себя, а вслух сказал. Ну что вы, работа такая. После ручканий рыжий укатил с собакой и с водителем на Волге. Дежурный козырнул ему, когда машина проезжала мимо нас к воротам. Слушай, Баночкин, обратился я к дежурному. В голове сама собой всплыла его фамилия. А кто такой этот Эрик Робертович? Ха, Морозов. Ну ты шутник, улыбнулся дежурный и поплелся в сторону здания. Там через раскрытое окно уже было слышно, как трезвонит из дежурки телефон 02. Наверное, что-то случилось. Надеюсь, не собаку украли. Я не понял, начальник, Пистон чесал небритый подбородок. Это получается, мы, типа, герои, типа, ха, тогда одним пузырем не обойдешься. Две пол-литры ставь. Да, Ильич, мы считай, тебе медальку заработали. Поехали в магаз, улыбнулся я, кивнув на мотоцикл. И в парке надо бидон забрать. Мороз, ты уже дома. Вечером того же дня в комнату общаги вошел Нурик с полотенцем на шее и в халате на восточный лад. А ты что бакланишься на, может, в картишке? Я лежал на кровати и отдыхал. Скинул форму, нацепил трико и потертую футболку, что нашел в шкафу. Давай позже, Нурик, дай дух перевести. Ну и денек. Случилось чё? Да не е, все нормально. Скажи, а как будет по-узбекски? Это был трындец, какой долбанутый и долгий день. Не знаю, я же казах. То-то я смотрю, ты на Нурлана Сабурова похож. Кого? Да есть там один политик. Записал я стендап-комика в государственные деятели. А-а, ну у нас в народе много кто в люди выбился. Радостно закивал Нурик. А ты чего такой довольный? Скосил я взгляд на соседа. Пляши, Мороз. Хитро щурился Нурик. С чего это? Ну так же у вас говорят. Где? В милиции. В какой милиции на?

в должностях ментовских, тоже немного, но вот сейчас такое время, что форму все одинаковую в МВД носят, разве что кроме пожарных, что тоже сейчас к штату милиции приписаны. Те, вроде, в оливковых мундирах щеголяют. Но по ходу пьесы я разобрался, что с нами в наличии криминалист, следователь и участковый. Водила из бобика не вылез, откупорил пакет с кефиром и слушал себе птичек. Мухтара я не стал пока доставать, хотя он скулил и скребся. Надо пока самому осмотреться, понять, что за кипиш тут обозначился, а уже потом кинологическую деятельность изображать. Что там надо говорить? Нюхай, ищи. Вошли мы во двор с редким заборишкой, спугнули мелкого тузика. Тот, завидев серую с красными околышками на фуражках правоохранительную делегацию, гремя цепочкой, мигом спрятался в будке. Почуял, наверное, трус, что от нас настоящей собакой пахнет. На крыльцо выскочила хозяйка, сердобольная женщина с этаким виновато-грустным лицом в платке ситцевом, который умело закрывал седые пряди. Если бы платок черный был, подумал бы я, что умер кто-то, настолько была сильна в ее молящих глазах скорбь печаль. Что делается, ой, люди добрые, помогите, товарищи, причитала она, но слез не лила, умеет и без слез плакать. Спокойно, гражданочка, проговорил молодого и тощего вида следок, раз с планшеткой и листочком наготове, значит, следок, разберемся, что у вас случилось, украли, что украли, все украли, так, вмешался Трубецкой, видя, что следок не особо пробивной парень. Давайте по существу, что, где, когда, произносил оперок все это с властным пренебрежением, будто предлагая сыграть в известную телеигру. Серебро столовое украли, оно от бабки досталось, вытащили, ироды. Пришла с огорода, открыла шкафчик, глядь, нету ложек. Ой, что теперь будет-то? Ничего страшного, купите себе новые ложки, а пока можно и руками поесть, сочувственно покивал следок. В Узбекистане так и делают, сам видел. Я даже немного усомнился в его адекватности. Он реально сейчас так успокаивает? С виду, сказал это на полном серьезе. Я присмотрелся к сотруднику. В звании старлейном, самое распространенное звание у них, что ли, с несуразной ершистой щеткой черных усов под носом. Глаза какие-то слишком выразительные, что у бешеного зверя, но при этом спокойные и немного задумчивые. Странное сочетание. Короче, мистер Бин, только высокие и с усами. Да не кушали мы ими, берегли на потом. Для трапезности у нас алюминиевые ложки имеются, со столовой я принесла. Ой, поняв, что сболтнула немного лишнего, женщина прикрыла рот ладошкой. Но из нас никому дела не было до преступления века, кражи гнутых алюминиевых ложек из школьной столовки. Трубецкой еще поспрашивал потерпевшую, а мы пошли в дом. Постройка стандартная, крыльцо, сени, дальше прихожка, кухня с печкой, столом, вешалкой для одежды и холодильником. Оттуда выходы в пару маленьких, меньше вольера у Мухтара, комнаток. Убранство богатством не блещет. На стене ходики с гирьками, под ногами половики, на оконцах герань, занавески и трехлитровая банка с похожим на кастрированную медузу, чайным грибом. В углу рукомойник, а под ним помойное ведро. На раковине кусок хозяйственного мыла и пачка советской соды. Сколько лет живу, почитай, уже вторая жизнь пошла, а все одно в толк не возьму, что же такое сода, что-то поразительное, ею и горло можно полоскать, и унитаз чистить, и пироги с ней печь. Так, хозяйка, показываем, где что лежало, командовал Трубецкой. Оказалось, что ложки-поварешки из ценного металла хранились в буфете в особом месте, в коробке из-под обуви. Причем коробка была на месте, а приборов и след простыл. Криминалист, в звании лейтенанта, но типичной математическо-студенческой наружности. Окуляры на глазах, челка на бок, пытливый взгляд. На вид возраста неопределенного, можно и 20 дать, а можно и 30. Взгляд слишком заумный, будто сопромат с первого раза сдал, но немного по-ученому рассеянный и в то же время сосредоточенный. Ростом и сложением неказист, но не дрищ, не досередняк. Студент, в общем, Валентин Евграфович Загоруйко. Всплыло в моей голове имя криминалиста как по щелчку пальца. Так вот, этот Валентин нацепил резиновые медицинские перчатки и взял коробку. Осмотрел на просвет в косом свете, что падал с окошка, из-за герани. Потом достал пушистую, как бабушкина шаль, кисточку, обмакнул ее в какую-то алюминиевую баночку, похожую на ту, что используют для пленок с диафильмами, и молча стал мазать. Следы, наверное, искать. Пускай ищет, коробушку трогает. Мне ведь наверняка скажут собакой занюхать сей предмет, чтобы след взять. А следы я могу только сам брать, и без собаки, и то, если они на свежем снегу отпечатались. Следок стал что-то писать в планшетке, по углам зыркать, наверное, обстановочку фиксировал. Как там называется? Осмотр места происшествия? Скорее всего, да. Пожилой участковый уковылял по соседям, справки наводить. Криминалист пощелкал фотиком со вспышкой и снова стал кисточкой своей предметы мебели марать. А я стоял и делал умный и чрезвычайно рабочий вид. «Ну все, Александр», — кивнул мне криминалист Загоруйко, — «можете взять объект для занюхивания. На вы такой ко мне, ха, интеллигент, и протягивает такой коробочку, главное, грязную, чем-то вроде сажи вымазанную. Сам же изморал и мне сует. Нет уж, Валентин, оставьте себе, говорю, кушайте с булочками». Не понял, и Зенки на меня сквозь окуляры свои толстенные пучит, будто я с планеты Плюкой говорю с ним на чатландском. Предмет сей, Валентин Евграфович, неспешно начал объяснять я несмышленышу прописные истины собакоразыскного дела, негоден теперь для занюхивания. Ты же сам следочки все зауничтожил, запашок своим душком перебил. А-а, перестал хмуриться студент, вы про это? Нет, нет, ничего страшного, что я его обработал дактопорошком. Во-первых, я был в перчатках, а во-вторых, нос собаки – это тончайший ольфакторный детектор. Он может различать смеси запахов до 20 человек на одном объекте. Вонючие пассатижи. Вот тебе, бабушка и Мухтарьев день. Сроду не знал, что пёсье племя такое разборчивое в плане ароматов. Но делать нечего, вздохнул я про себя да и взял коробку. В это время в дом ввалился молодой, но мятый здешний аристократ, в пиджаке на босу грудь, трико и тапках. Петруша, кинулась к нему потерпевшая. Горе-то какое, у нас ложки украли александровские. Знаю, маман, хмуро кивнул тот и сел на табурет отдышаться. Видел я их, как раз домой из конторы возвращался, глядь, а они со двора нашего идут, оглядываются. Кто они? Впился в него взглядом оперок. А я почем знаю? Сынок потерпевший пожал плечами и почесал за ухом, словно пес. Один здоровущий такой, что штангист Власов, второй наоборот, квелый и сутулый, будто бревном пришибленный. Двое незнакомых морд, шмык с нашего двора и бочком-бочком по улочке. А ты что же, не остановил? Морщился Трубецкой. А как я их остановлю? В рукопашную? У меня и так зубов не хватает, а не старик еще. Ну, пуганул чуток, крикнул в спину, что ментов, то есть милиционеров вызову. Те тикать, я за ними. Чую, что сперли чего-то из хаты, а чего не знаю. Не догнал, они за территорию промтехники сиганули. А там кусты, буераки и полынь. Потерял их, больше ничего не пропало. Маман, ох, Петруша, зачем ты за ними бежал? А если бы они тебя тюкнули? Лицо у женщины еще больше вытянулось. Ложки дороже, мама. Они нам от бабушки достались, а то и от своей бабушки. Сын смахнул накатившую слезу. Да бог с ложками, ты у меня самое дорогое. Только не пей больше. Ладно, как и договаривались. А вы лица запомнили? Продолжал Трубецкой. На кого похожи? Да какой там лица? Обдувал себя полами пиджачка потерпевший. Только со спины видал, как портки сверкают. Во что одеты? Опишите предметы одежды. Вроде мерзкий оперок, а вопросы-то дельные задает. Но все равно не те, я бы по-другому спросил. Да и ладно, сами разберутся. Я в это время тоже осмотрел комнату. Походил для виду, открыл холодильник. Шпроты, кастрюльки и банка молока. Возле холодильника нашел кусок смятой газеты. Плотненько так смятый. Стал размышлять. Трубецкой повернулся ко мне. Морозов, че застыл, выпускай псину. Пускай коробочку понюхает и до промтехники прогуляется. Есть выпускать псину. Козырнул я, а Летеха опешил. Подвох чуял в моем подчинении. Никакого подвоха нет, просто на душе радостно. Ведь я, в отличие от этих олухов, уже знаю, кто спер ложки. Скажи, Петруша, обратился я к великовозрастному сынку потерпевшей, а эти двое, случайно, не в кирзачах были, стоптанных, один такой большенький, а второй, что пигмей из клуба кинопутешествий, да, да, так и есть, закивал Петруша, в точку вы описали, и еще у одного кепка была, прищурился я, была кепка, только он ее в руке нес, держал, чтобы не слетела, когда деру дал, предусмотрительный, зараза такая, а ты откуда их знаешь? Морозов вскинул на меня соболью бровь кудрявый и смотрит, как на фокусника. Так видели мы их, чуть загодя, когда на машине сюда ехали. Как, видели, выдохнул оперативник. Известно как, в окошко машины. А я еще смотрю, бегут граждане, торопятся. Не понял такой, в чем сыр-бор. Да, да, кивал Петруша, как дали стрекача, ищи ветра в поле. Они ложки сбдили. Следователь что-то там захмыкал. Ироды. Опять зарыдала без слез потерпевшая, утирая глаза хвостами ситцевого платка. Не местные, кивнул оперок. Их надо задержать и дактилоскопировать, заключил четырехглазый Валентин. Сравнить с отпечатками на коробке. Пойду по следу, объявил я и вышел. Открыл кондею УАЗика, водитель даже бровью не повел. Под летним солнышком, привалившись к баранке и задвинув фуражку подальше, он дремал. Мухтар пулей выскочил из-за кутка. А как работать хочет, подумал я, но пес обежал Бобик, таща меня на поводке. Обнюхал колесо, задрал ногу и сделал свои пёсьи дела. Затем снова понюхал, уже другое колесо, чуть отошел в травку, потом потянул к кустикам, к забору и сделал более серьезные дела. Отряхнулся, заживал травину и деловито побежал вдоль улицы, будто меня и нет на том конце поводка, а я есть. Уперся ногами в землю, как муромец, когда соловей сдуть его пытался. «Стоять!» — скомандовал я, но, вспомнив слово из фильма про границу, поправился. «Рядом, рядом», — говорю. Мухтар остановился, вернее, натяжение ошейника его притормозило, и замер, но рядом не сделал. «Ну и ладно, на первый раз и так сойдет, а мне надо провести кое-какие разыскные мероприятия». Побрел я по улочке. Пустынно, все на работе. Навстречу мужичок, чуть шатается и подозрительно о березку опирается. Остановился он, пригляделся, увидел органы с собакой и смыться захотел, да куда там. Пока он шаг, мы с Мухтаром, два, от нас бесполезно бегать, у нас с псом на двоих, шесть ног и хвост. Догнал я партизана, тот стоит и в руках кепку мнет, в глаза честно смотрит. Ты чего, отец, бегаешь от милиции? Убил кого? Грозно, по-лейтенантски, спросил я. Дык, это, в отрезвитель не хочу, у меня с прошлого раза еще не уплачено, да и привязывают там к койке меня, не люблю, когда привязывают, с войны еще не люблю, если привязывают, значит, буянишь, свел я брови, но ты не бзди, то есть не волнуйтесь, гражданин, не буду тебя в медвотрезвитель определять, если скажешь, где самогон купить можно, самогон, а ты меня не выдашь, тайна следствия, отец, говори, где точка, не скажешь, что Егорыч разболтал. Не знаю никакого Егорыча, дык я это, вот и говорю, что не знаю и не встречал, многозначительно улыбнулся я. А, дык тогда смотри, пойдешь за проулок, там столб треугольником, собачьи ворота, возле него направо и, объяснял он мне долго, то ли я непонятливый, то ли навигатор не трезв, но в конце концов мы поняли друг друга, и, сказав себе мысленно маршрут построен, я направился к бабе Зине, местной торговке самогоном. Мухтар вышагивал чинно, благородно, местные шавки лишь из-за досок изгороди гавкали на нас, и то когда мы уже оказывались к ним спиной. Граждане с интересом выглядывали из-за занавесок, не таясь, только что платочком не махали. В этой части города, все как в деревне, и развлечения те же, самое интересное и распространенное, это смотреть в окошко, кто да с кем куда идет. Вот и нужный дом, хозяйка. Позвал я и отпер калитку, что была по пояс. Вошли. Постучал в окошко со двора. За стеклом выросла бабулька. Сделала круглые, что блюдца, глаза и, нырк обратно в темноту за шторку. Я снова постучал. Вышла, охает. Баб Зина, улыбался я. Как дядя Степа, ты не трясись, меня твои самогонные дела не интересуют. Я не с протоколом пришел. Нету самогона, не варю, лепетала старушка. Не продаю. Эк вас власть запугала. Самогоноварение пока вне закона, даже уголовка за нее потом будет. Но я-то знаю, что на пустом месте все это. Аппарат у тебя во времянке, ткнул я пальцем в бревенчатое строение. Бутыли за баней, в ларе. Откель знаешь, испуганно щурилась старушка. Собака у меня больно научена все унюхивать. Служебная порода, особая, способна распознать запах 30 мужиков, 10 вин, 3 сортов водки, ну и сивуху на раз-два чует. А ты говоришь, самогон, унюхает, и мне сообщает. Так что отпираться бесполезно. Да, Мухтар, я глянул на пса, незаметно поддернув за поводок. Тот будто понял меня, или просто имя свое услышал. Гав, ответил он мне, а хозяйка перекрестилась. А чего надо, коль не протокол стряпать пришел, ложки серебряные тебе сегодня приносили,